Несколько раз моргнув, я отшвырнул эспадрон и схватил нападавшего за руки, уже на ощупь ощутив тонкие запястья и нежную кожу. Зрение возвращалось медленно, гораздо быстрее я стал слышать. «Романов, ты идиот, какого хрена?» Она попыталась вырваться и пнула меня по голени. Подленький удар и очень болезненный на самом деле. Я заскрипел зубами. Вскрик мне удалось сдержать, но вот на ногах я не удержался. Падать одному не слишком хотелось, и упал я на пол, увлекая за собой девушку, чье очертание только-только начал различать. Оказавшись на полу, я перевернулся и навалился на отчаянно сопротивляющееся тело. Еще пару раз моргнув, наконец-то, различил, что подо мной извивается Анастасия Клыкова, еще одна участница состязаний за честь нашего факультета. «Прекрати, иначе, все может закончиться весьма и весьма, хаем, игриво», предупредил я ее, продолжая удерживать руки над головой. При этом я опустил взгляд вниз. «О, а можешь и продолжать извиваться, я совсем не против». «Романов, отпусти, кретин», сердито сказала Анастасия, но вырываться прекратила. «Вставай уже, никогда не думала, что ты настолько тяжелый». Я довольно легко поднялся на ноги и протянул ей руку, которую едва не выпустил, когда увидел, как она одета. Майка, которая почти не скрывала грудь, но этим меня после декольте придворных красавиц не удивишь. А вот обтягивающие ножки и все остальное штаны, вот это зрелище заставило меня слегка покраснеть и отвести взгляд. Все-таки для меня пока все это слишком, но я привыкну, обязательно. Ведь еще только второй день, как я вместо неминуемой смерти попал сюда в этот мир. Так что осталось лишь привыкнуть, выжить в состязаниях, пройти практику, потому что я очень сомневаюсь в победе, и поехать к деду, чтобы уже узнать, что же творится в этом мире, а потом все тщательно обдумать и принять решение о том, что делать дальше. «А что ты так переполошилась?» Клыкова училась на третьем курсе, и была немного старше меня, одного возраста с Наташей. Почему-то это обстоятельство заставляло ее смотреть на меня немного снисходительно. «Я пришла позаниматься, и что я вижу?» Кретин Романов решил сразиться с зеркальным двойником. «Ты хоть понимаешь, идиот, как это опасно? А если бы ты не справился, и что бы было, ежели я не справился бы?» Я старался говорить, как они, но иногда одно-два привычных слова выскальзывали изо рта, и я не мог их удержать. «Ты бы растворился в нем, и эта тварь получила бы вход в наш мир. К счастью, ты справился», — мрачно добавила она, — «и теперь он обязан служить тебе, и даже должен проводить по зазеркалью. Но это на самый крайний случай, когда вообще выхода уже не остается». «Вот как, я не знал», — задумавшись, я даже перестал обращать внимание на ее откровенный наряд, который у нас ни за что ни одна блудница не надела бы. «Не знал он, да ты нас всех чуть под смерть не подвел. Аккуратнее надо быть, когда вызываешь самого настоящего демона без поддержки», — огрызнулась она и, о чем-то задумавшись, начала как-то по-другому смотреть на меня. «А как я его вызвал?» Задал, наверное, я самый глупый вопрос, но других в голове у меня не было. «Этот вопрос не ко мне, я не специалист в этой теме. Не знала, что ты на такое способен, что ты вообще в плане магии на что-то способен», — ровно уточнила она и отвернулась от меня, потеряв ко мне интерес. «Где я могу прочитать про этих двойников?» «В библиотеке», — Анастасия пожала плечами и подошла к тому самому шару, который я недавно рассматривал, и взяла его в руку. «А ты неплохо фехтуешь». Она усмехнулась и уже полностью потеряла ко мне интерес, возвращаясь к своей еще не начавшейся тренировке. Когда мяч начал светиться, она подкинула его в воздух, и шар завис, а потом начал вращаться. При этом его лучи начали бить только в то место, где стояла Клыкова. Девушка же начала уворачиваться от этих лучей, то подпрыгивая, то приседая, а то и вовсе падая на пол, пропуская их у себя над головой. Лучи двигались на разных расстояниях от пола, а то и вовсе хаотично. Но упражнение хорошее, надо взять его на вооружение. Если бы еще ее костюм не выглядел столь срамно, особенно, когда ей приходилось прыгать, а груди так соблазнительно при этом. «Так, Романов, что-то твои мысли не туда ушли, ну-ка переключайся с баб на более важные дела». Переключиться мне не позволил Долгов, ворвавшийся в зал и бросившийся на меня. Я почувствовал, как меня прижимают к стене, а рука просто стальной хваткой впивается мне в шею. «Имя», — прорычал наставник. «Петр Алексеевич Романов», — прохрипел я, хватая за руки сошедшего с ума наставника и стараясь оторвать их от своего горла. «Глава твоего рода, мой дед, Петр Алексеевич Романов, живет в Костроме, а с отцом у него, похоже, на роду написано враждовать, рука разжалась, и я стек по стене на пол. Прости, Долгов прислонился лбом к зеркальной поверхности совершенно целого зеркала, хотя я собственными глазами видел, как оно разлеталось на множество осколков. Как тебе вообще удалось вызвать на поединок двойника? Я не знаю. Сам задаюсь этим вопросом и у вас хотел найти на него ответа. Начал отрабатывать движение с эспадроном, смотрел в зеркало, а потом погас свет и, в общем, вышел он. Я даже сначала не понял, что это не мое отражение. Так оно обычно и бывает, когда он начинает манипулировать новичком. Пока сообразишь, что это не развлечение, то он убивает тебя. Как ты его прогнал? Победил в дуэли фехтовальной. Глядя на серьезного наставника, я понял, что это все далеко не шутки. Хотя уже тогда, когда скрестилось наше оружие, я понял, что все всерьез. Но обезопасить учеников от такого, если наставники знают, что двойник может прийти в любой момент, было бы неплохо с их стороны. Так куда он делся? Долгов внимательно смотрел на меня. Да не знаю я, поднялся на ноги, глядя на наставника из-под лобья. Просто исчез. Сначала я его проткнул шпагой, он вроде бы упал, но потом подмигнул мне и исчез. Ну, вроде бы обошлось, выдохнул Долгов. Магией двойников мало кто владеет. Я постараюсь найти тебе наставника. И, Романов, без этого никуда. Было бы глупо раскидываться такими подарками судьбы. Ну а теперь давай позанимаемся. И прекрати пялиться на задницу Клыковой. Клыкова. Когда девушка обернулась, посмотрев на него, он резко добавил. Прекращай подслушивать, а то у тебя уши разного размера станут. Да, придешь еще раз в зал без лифчика, вылетишь отсюда так быстро, что даже пикнуть не успеешь. Романов, ты почему, твою мать, без обвязок? Я не успел их намотать, пробормотал я, бросая время от времени взгляд на задницу Клыковой, несмотря на предупреждение. Надевай, еще раз не успеешь сделать что-нибудь, что я прикажу, не обижайся. Он бросил мне тряпки. Наматывай, приступим. Раз ты такой шустрый оказался, значит, вполне можно с тобой рукопашным боем без применения магии заняться. Тем более, что ты, похоже, уже разогрелся. Ну что встал столбом, бегом. Глава 8. Поговори со мной. Ну поговори, ну чего ты. И вот как прикажите теперь в туалет ходить и душ принимать, да и вообще в зеркало смотреться, если из каждой зеркальной глади мое собственное отражение стоит, скрестив руки на груди, да еще и постоянно болтает. «Изыди, окаянный», — пробормотал я, наскоро вытерев голову полотенцем, и, натянув нижнее белье, выскочил из ванной, чтобы одеться уже в комнате. Карамзин оглядел меня с ног до головы. «Вот, что значит, не заморачиваться формальностями», — он усмехнулся и принялся рассовывать по карманам перчатки, платки, какие-то амулеты. «Мне показалось, что амулеты, но на самом деле, это могло быть что угодно». «Ты куда собрался?» Я пропустил его выпад мимо ушей. «Лучше уж перед ним полуголым показаться, да быстро одеться, чем перед зеркалом, из которого это исчадие смотрит. Еще и гадости всякие говорит, как будто я без него не знаю, что жилы надо подтянуть, да мясо нарастить, а то слишком уж тщедушным Петенька мне показался. Надо бы провериться у медикуса, может, болен чем, в отличие от некоторых, освобожденных от занятий». Всем остальным учащимся нашей группы велено явиться на конюшню и попытаться договориться с лошадью. Дмитрий подумал, почесал голову. «Договориться?» – переспросил я, натягивая штаны. «Зачем с ней договариваться?» «Ну не договориться», – скривился Дмитрий. «Приручить, расположить к себе, или как там ты это называешь? Может заклятие какое есть? А, Романов, ты какое-то заклятие применял, что это чудище? Как самый смирный пони себя вел? Ничего не понимаю». «Твой отец же заводчик», одевшись, я чувствовал себя более уверенно. Все-таки привыкать мне еще и привыкать, и, хоть память намекала мне, что здесь к частичной наготе относились более терпимо, но я пока не мог пересилить себя. Может быть со временем это пройдет, а может быть и нет, я не знаю, не могу знать, я не пифия какая, и не птица сирен. Ну и что, дед твой, например, один из признанных мастеров боевой магии, домоготехник выдающийся, а ты только сейчас перестал магией своей пугаться, словно тебя по голове огрели, да мозги на место вставили. Признайся, только честно, ты хоть пытался разобраться, как работает магический движитель. Карамзин ехидно посмотрел на меня, так есть какое заклятие, Чтобы с лошадьми поладить, он старательно обходил стороной мое распределение в местные гладиаторы, словно на эту тему наложили табу. Я сильно сомневался, что он мне завидовал, лично я был бы не рад, если бы моего единственного друга повели на плаху, да еще и улыбались при этом. Карамзин был действительно другом, потому как не стал задавать лишних вопросов, больше обеспокоившись после известия, что я применил магию двойников и сумел победить пришедшего по мою душу. Лично меня подобное вполне устраивало, потому что я сам был не готов это обсуждать. «Есть», я вполне серьезно ответил, «не показывай лошади, что ее боишься, и угости чем-нибудь, лучше всего сахаром, лошади те еще сладкоежки, не пытайся сразу сбрую надевать, лучше поговори с ней, погладь». «В общем, да, ты прав, попытайся с ней договориться». «Романов, ты издеваешься?» Карамзин возвел взгляд к потолку. «Нет, Карамзин, не издеваюсь. Хочешь научиться с лошадьми ладить? Послушай, что я тебе говорю». Подойдя к шкафу, я рывком открыл его. На дверце было приделано зеркало, в котором мое отражение усиленно делало вид, что его тошнит. Я быстро закрыл шкаф и прислонился к дверце спиной, пытаясь успокоиться и не начать бить все попавшиеся мне под руку зеркала. «Еще скажи, что лошадь понимает, о чем ты с ней разговариваешь?» Дмитрий нахмурился. «Ну, может и понимает, вот этого я точно не знаю, потому что лошадиным языком не владею. А вот то, что таким вот образом она к твоему голосу, да к рукам привыкнет, вот это точно». Мне показалось, что дверь шкафа как будто толкнул кто-то изнутри, навалившись на него еще сильнее, чтобы дверца не открылась и мое отражение меня не отвлекало от разговора, добавил: «А сахаром ты ее умаслишь, так она будет к тебе симпатию испытывать. Знаешь, в этом что-то есть». Карамзин задумался, а затем решительно направился к двери. «Ладно, я в столовую за сахаром, а потом на конюшню. Попробую сделать так, как ты советуешь. Пожелай мне удачи, ни пуха». «К черту», и Карамзин вышел из комнаты. Я быстро подбежал к двери и повернул ключ, торчащий из скважины, запирая дверь. Ключ был моим, и вчера, вернувшись с тренировки, я не смог открыть дверь, потому что Карамзин оставил свой ключ в замке. Как оказалось, у него в гостях была весьма хорошенькая девушка с другого факультета. Я даже не уточнил, с какого именно и сколько ей лет, как не уточнил, как ее зовут, потому что был в тот момент сильно зол. Я устал и хотел смыть с себя пот, а потом упасть и уснуть. А тут такой конфуз, из-за которого я вынужден был стоять в коридоре. Да я едва не выбил эту проклятую дверь. Будь у меня прежняя сила, точно выбил бы. Судя по разобранной постели, Карамзин и та девица весьма приятно проводили время, но мне резко стало не до парочки, когда в зеркале в ванной комнате я вчера увидел это злостное отражение. Вот она, забота и сопереживание от соседа и друга. Ведь после той злосчастной жеребьевки мы с ним не виделись больше. Я бы на его месте хотя бы озаботился вопросом, ждать соседа или нет, прежде, чем практически выселять того из комнаты. Убедившись, что сейчас никто не войдет в комнату, пока не открою, я рванул на себя дверцу шкафа и злобно уставился на отражение. «Что тебе надо от меня?» — резко спросил я, с тоской думая о том, как бы не сочли меня скорбным умом, раз уж начал беседы со своим отражением вести. Отражение то, кстати, полностью соответствовало моему одеянию и внешнему виду. Поэтому я заметил, что надел майку задом наперед, в попыхах не особо рассматривая, что и как делаю. Сказав пару бранных слов, я стянул майку и натянул ее уже как надо под тихое хихиканье этого незваного гостя. «О, ты, наконец-то решил поговорить со мной, не прошло и года», — язвительно заявил этот тип, убедившись, что я закончил приводить себя в порядок и теперь могу полностью сосредоточиться на разговоре. «Хватит меня игнорить, все равно у тебя не получится. Так уж вышло, что мы теперь связаны. Считай, что я твой сиамский близнец, от которого тебе не избавиться, потому что у нас одно сердце на двоих». «Как это?» Я попятился. «Чего уж тут таиться, к такому я точно не был готов». А вот так, его голос просто сочился ядом. «Так что, тебе придется со мной говорить и слушать меня тоже, лучше привыкай, а то крышу быстро ветром снесет, если отторгать свою лучшую половину разума будешь, а я не хочу в дурку, там скучно, я не хочу к тебе привыкать», — выкрикнул я, глядя на собственное отражение с яростью, даже не пытаясь понять некоторых слов. «И вообще, ты хотел меня убить, если забыл. Подумаешь, какой ранимый мальчик», — махнул рукой тип в зеркале. Ну и что, у меня был плохой день, и я даже не предполагал, что он может закончиться еще хуже. Ты хотел меня убить, повторил я, сжимая зубы. Ну и что, ты меня, между прочим, тоже. Если бы ты мне печень располосовал или селезенку проткнул, то я бы спокойно умер у себя дома в агонии в кругу близких и любящих меня людей. Потому что связанных одной печенью или селезенкой не бывает, как и трех глаз на двоих. Кто тебя вообще надоумил сразу в сердце бить? А если я к тебе с благими намерениями пришел? В общем, сам виноват, что активировал заклятие и связал нас вместе. Вот заметь, я на тебя не в обиде за то, что ты херню такую с нами обоими сотворил. Я не понимаю, что значит, ты не можешь просто убраться в ту помойную яму, из которой выполз. Я-то тебя совершенно точно не приглашал. Это ты выбрался из своего зазеркалья, чтобы убить меня. Хорошо, что Петенька не слишком похож на меня внешне, иначе мне совсем худо бы стало. Шутка ли стоять и разговаривать сам с собой? Помнится, юродивый Гришенька, что у Успенского собора милостыню просил, тоже себе под нос что-то бормотал постоянно. Я ему полновесный серебряный рубль однажды кинул, а он поднял свои, затянутые бельмами глаза и сказал, что молиться за меня Богородица будет. Может быть, это он намолил, чтобы я здесь очутился, ведь, говорят же, что блаженные близки к Господу. Тряхнув головой, отгоняя мысли неуместные, я пристально посмотрел на, ну, пускай будет Петра. Да что ты привязался, говорю же, у меня плохой день был. Ой, тебе ли не знать, как оно бывает. Думал по-быстренькому с ложком разобраться, который за эспадрон схватился, ведь точно же знал, что в этом измерении Петр Романов, лох из лохов. Никогда так капитально в справочном бюро по измерениям не ошибались. Ну, не получилось, на тебя нарвался, бывает, он скривился и цокнул языком. Похоже, что кто-то из девок судьбоносных вас заменила. Лахитис, поди, это она всех жалеет, дура. То собачку ей жалко, то кошечку, то лоха безобидного. Блондинка на всю голову, тьфу. Так ты заранее знал, что тебя может в тренировочном зале ждать заведомо слабый соперник, и решил ввязаться в бой. У меня глаз дернулся. Кажется, я его уже ненавижу. Да ладно тебе, кто бы говорил, Петр в зеркале насупился. Уж ты, твое величество, благородством похвастать точно не можешь. Меня принуждали к тому обстоятельства, вечные заговоры и предательства, сквозь зубы процедил я. Ты же хотел просто разобраться быстренько. И кстати, кто ты такой? О, Господи, он провел рукой по лицу. Я, это ты. Правда немного другой, но ты. Измерения или миров, их дофигища. Есть и совсем оригинальные, вот этот далеко не предел. Бывал я в одном, где бабы правят, а мужики подле них прислугой, почти рабами служат. Так там мой двойник просто молил об избавлении, не мог он больше жить так, когда даже голову не поднять. Но мир продвинутый, в плане технологий, я там поимел много всего, что потом продал за довольно кругленькую сумму нашему правительству, а на что они поскупились, на черном рынке чуть с руками не оторвали, но это мутная история, тебе ее знать не обязательно. В общем, почти в каждом из измерений проживает твой двойник, если не умер в детстве, если родители встретились, много в общем, если, хотя исключения, где ты не родился бы, правда, редко случаются, только измерения разные, понимаешь, я не юродивый, и прекрасно понимаю, что эти миры образовались, когда что-то пошло не так, я старался говорить спокойно и не срываться на крик, и, надо сказать, у меня получалось, только каких же усилий мне требовалось для этого, кто бы знал. Ну вот, говорю же, ты круче Петруча, который здесь народился. Короче, в нашем измерении давно наука шагнула вперед, и еще как шагнула, я тебе скажу, да и магия тоже есть, не переживай, а я и не переживаю. Так вот, мы можем находить своих двойников в других измерениях, и он принялся рассматривать свои ногти. В общем, если удается победить, то можем получить кучу перформанса, погулять по иному измерению, какие-нибудь штуковины контрабандой протащить, девок местных потискать, а то и революцию какую замутить, вариантов много на самом деле. Ну и сильнее от этого становишься, не без этого. Маги могут момент перехода зафиксировать, но не все, а только самые продвинутые, типа этого твоего учителя, Долгова. Но, если внедрение прошло быстро и красиво, то даже он не прикопается, главное, доступ к памяти быстренько получить. С тобой, кстати, почти тот же хрен случился, только в профиль, все-таки обоюдный обмен телами, это вмешательство божественного уровня. Да, Но случаются и вот такие вот форс-мажоры, и тогда попасть домой проблематично. Приходится всю жизнь в зеркалах куковать, а тут скука смертная, да еще и все наоборот. Как это наоборот? Я невольно нахмурился. Это как езда на машине в стране с левосторонним движением, и едешь вроде правильно, но такая лажа в итоге образуется, особенно, когда на тебя длинномер прет. БРР, он поежился. Я тебя не понимаю, все еще хмурясь, я смотрел на Петра, и не понимал не только речей его, но и того, что мне делать-то. Ах, да, он почесал висок. Ну, я немного увлекся, бывает. Что случилось в нашем случае? Ты меня убил. Причем далеко не виртуально, а это больно. Между прочим, он стал предельно серьезен. Так получилось, что я теперь живу, пусть и в зазеркалье, пока живешь ты. Слова про одно сердце на двоих, это не метафора. А мне, знаешь ли, подыхать неохота. По тебе же видно, что ты хоть и круче, чем эта моль на складе китайской синтетики, в которую тебя волею блондинистой дуры зашвырнула, но в местных реалиях почти не шаришь. Память донора, это конечно решает полдела, но, сам понимаешь, еще и соревнования эти. Там жесть такая иной раз попадается, просто писец. Не понимаю, я замотал головой. Причем здесь писец, вот о чем я говорю. То, что тебя еще не вычислили, это случайность, и то, лишь благодаря тому, что лошарик, в чьем теле ты пребываешь, только сеструхе по сути и нужен. Надо же, от мира к миру ничего в моей судьбе не меняется, я горько усмехнулся. Вот только нюни не надо разводить. Ладно, если тебя это успокоит, то я со своей Наташкой даже по праздникам редко вижусь, хм, виделся. Поэтому твоя теория, выраженная в самобичевании, не стоит и выведенного яйца. Вздохни глубже, успокойся, представь лужайку полную овечек и соберись уже, тряпка. Внезапно закричал он, чем действительно привел меня в чувство. Удовлетворенно кивнув, он продолжил говорить спокойным тоном. Тебе еще соревнования пережить нужно, да и мне заодно. Я тут подумал и, в общем, предлагаю сделку. Какую сделку? Я снова нахмурился. Ты мне выделяешь небольшой участок в своей башке, и я оттуда смогу тебе помогать. Ах, ты, вошь изуверская, одержимым меня сделать хочешь? Я аж задрожал от ярости. Ну, бесноватый ты уже и без подселений различных сущностей. Петр смотрел на меня задумчиво. Пойми, мне невыгодно, чтобы ты окочурился на первом же скачке. И я действительно во многом смогу помочь. Хотя бы добрым советом. Ну же решайся, ты меня не будешь чувствовать. Всего лишь голос в голове. Да ты спятил, не иначе. В отличие от одержимых и просто психов, ты будешь прекрасно знать, что этот голос, это я. Будешь считать меня постоянно вставленным в ухо наушником с координатором на том конце. Я же не смогу ни на что повлиять физически. К тому же, ты сам придумаешь и внесешь все необходимые дополнения. Ну же, решайся. Да пошел ты, Петька, не будь идиотом. Он всплеснул руками. Ты уже был тем, кого имели все, кому не лень. Неужели и здесь хочешь утерянное знамя лошары подхватить? Я же говорю, ты сам все сделаешь. Ну, хотя бы попытайся, мать твою. Пойдем в библиотеку, я скажу, какие книги нужно будет посмотреть. Сам увидишь, что к чему. И все сноски мелким шрифтом прочитаешь, а потом примешь решение. Как альтернатива, всегда лицезреть меня в любой отражающей поверхности. Ну, хорошо, после минутной паузы произнес я, пребывая в жутких сомнениях. Но помощь мне, как ни крути, была необходима. И как мне пройти в библиотеку? А я знаю, у тебя вон устав школы под койкой валяется. Давай хоть с него начнем знакомиться со здешними реалиями. Я хлопнул себя по лбу. Ну конечно, устав. Как я мог про него забыть? Подойдя к кровати, я вытащил книгу. А Петр, тем временем, добавил. Ты бы какое-нибудь зеркало небольшое нашел, что ли? И не волнуйся, меня можешь слышать и видеть только ты. Просто не отвечай мне вслух, а то за психа подпишут. И не рекомендую профессуре твоей обо мне рассказывать. Такое редко случается в вашем мире, поэтому тебя разберут по винтикам на опыты. В общем, мысленно отвечай. Давай уже посмотрим устав и пойдем в библиотеку. Он хмыкнул, я же, не найдя маленького зеркала, решил, что зайду в комнату сестры. Она на третьем этаже живет в комнате 315. Это я узнал случайно вчера у Клыковой. Точнее, она мне выпалила, что надо бы Наташку предупредить, чтобы она меня на бешенство проверила. Вот так про номер ее комнаты я и узнал. Так как зеркала дамского у меня не было, я сел напротив зеркальной двери шкафа и раскрыл книгу так, чтобы он ее тоже видел и приступил к изучению устава школы. Глава 9. Устав школы я положил в карман брюк, чтобы он всегда был у меня под рукой. Очень и очень полезная вещь, как оказалось. В нем было описание корпусов школы, нумерация кабинетов и даже небольшая карта академического городка, как называлась территория школы, включающая в себя даже лесопарковую зону. Вообще-то, парком это называлось лишь по очень большому недоразумению. Самый настоящий дремучий бор, да еще и с болотом посредине. Как гласила очередная инструкция, на это болото ходили старшекурсники с моего факультета, потому что на нем можно было встретить нечисть и попрактиковаться в ее уничтожении. Прочитав последнее, я помотал головой. Тут еще и нечисть водится, с ума можно сойти. Самое же главное, что я нашел в уставе, это краткое описание состязаний. На самом деле, они каждый год были разные, но общая канва в них присутствовала. Например, первым состязанием всегда стояло приготовление какого-нибудь редкого зелья. Вроде бы ничего страшного, а нет. Уже завтра нам скажут, какое именно зелье мы будем готовить, точнее, распределят с помощью слепого случая, а потом начнется самое интересное – добыча ингредиентов. Вот эта добыча и может быть смертельно опасна. Те же самые ингредиенты можно было найти на пресловутом болоте или в лесу, или вообще где-нибудь в другой части империи. Проще, конечно, их было купить. Средства многих учеников позволяли, но это было вынесено отдельным пунктом, что подобные действия грозят не только исключением факультета из состязания, но и в принципе исключением из школы, причем всех участников, потому как разбираться, кто прав, а кто виноват, не станет никто. Сурово, но в целом, справедливо. Подготовка к состязанию будет занимать 3 месяца. Состязания откроются в торжественной обстановке, и на эту торжественную обстановку все участники должны будут явиться с корзинами, наполненными добытыми редкостями. Из интересного было еще то, что раз в 10 лет объявляются соревнования между школами, где будут участвовать победители из своих. Почему такой большой промежуток времени, написано не было, возможно, чтобы ежегодно не терять боеспособных магов в таком количестве, потому что я был уверен, что задания в межшкольных соревнованиях гораздо жестче. Хотя, куда уж жестче. Надо будет узнать, какой год попадает под это престижное соревнование, в котором никто не хочет участвовать. Если бы наш год попадал, нам бы наверняка об этом сказали. Последнюю мысль я поставил под сомнение, но не стал так уж сильно разочаровываться в своих наставниках. Поразмыслив немного, я пришел к выводу, что ничего страшного не случится, если я прочту что-то про двойников, тем более, сам Долгов сказал, что будет со мной заниматься, раз я такая рыба редкая, только вот не знал он, что это тот тип вызвал меня, а не я его. Я еще думал, рассказывать или нет наставнику про своего двойника, но для этого мне нужно узнать про них немного больше, нежели знаю сейчас, поэтому я поднялся и направился искать библиотеку, благо на карте она была нарисована. В воскресенье библиотека была открыта, потому что и наставники, и директор школы свято верили в совершенно немыслимые вещи, например, что ученики будут учиться и выполнять все задания с привлечением кучи дополнительной литературы, в том числе, и в воскресный день. Какая же святая наивность, я даже головой покачал, осматривая огромное, заставленное бесконечными шкафами с книгами помещение. На фоне всех этих шкафов читальная зала казалась совсем небольшой, хотя в уставе было указано, что в ней установлено 8 десятков столов. Я с удивлением оглядел это теряющееся где-то в глубине помещения, а затем вышел на улицу и осмотрел отдельно стоящее здание библиотеки снаружи. 2-этажное, не слишком большое. Помотав головой, я заставил себя вспомнить все то, что знал Петенька о библиотеке. Оказалось, что почти ничего. Он просто сюда ни разу не заглянул, и устав не читал, как и большинство других студентов, потому что мой экземпляр выглядел девственно нетронутым. Ладно, пойдем другим путем, то есть, прекратим удивляться. Настроив себя таким образом, я снова распахнул довольно тяжелую дверь и вошел внутрь. Ну надо же, вернулся, а я-то уже было подумала, что студентик дверью ошибся, а тебе, похоже, действительно нужно было попасть именно сюда. От неожиданности я подпрыгнул на месте и резко обернулся на голос. Сбоку, но чуть из-за спины ко мне подходила высокая блондинка. Я не привык смотреть на женщин, не наклоняя головы, но здесь был именно тот самый случай. Бросив взгляд вниз, я увидел, что причиной ее высокого роста были тонкие длинные каблуки. Бросить-то взгляд я бросил, но вот отвести взгляд сумел лишь после того, как мысленно надавал себе пощечин. Нет, юбка у подошедшей ко мне молодой женщины не была короткой, она доходила до середины голеней, но при этом она так обтягивала ее бедра, что я вспотел. «Так что тебе нужно в этом храме знаний?» Голос звучал насмешливо. Подняв, наконец, взгляд, я посмотрел на красивое лицо, и тут мой взгляд упал на очки в тонкой оправе, которые, как оказалось, носила женщина. В стеклах возникло отражение, на котором Петр ударил себя ладонью по лбу, покрутил пальцем у виска и ткнул большим пальцем правой руки в грудь. Нахмурившись, я пытался расшифровать эту загадку, пока не понял, что нужно посмотреть на грудь женщины. Лариса Ивановна Королева. Библиотекарь было написано на маленькой табличке бейджи у нее на груди. «Эй, ты пришел на меня пялиться? Или за чем-то конкретным? Мне, конечно, это приятно, но уже начинает надоедать». Она несколько раз щелкнула у моего носа пальцами, и я словно очнулся. «Лариса Ивановна, я хотел бы прочесть что-нибудь про двойников», — тихо проговорил я. «А во, про двойников, значит», — она невольно нахмурилась. «Ты тот самый ученик, про которого говорили на совете». «Возможно», — кивнул я, не понимая, про какой совет она говорит. «Но вот то, что почти каждый знает про мою оплошность, меня совсем не радовало. Не ожидала, что сам придешь». «Ну как, никто не ожидал, ведь я тебя вижу в стенах библиотеки первый раз, а на первогодку ты не очень похож». Мой двойник в стекле очков стоял и задумчиво смотрел перед собой, приложив палец ко рту. «Значит, не ожидал он, что библиотекарь в курсе, и это немного привело его в замешательство. Все же нужно держать с ним ухо востро, и читать именно ту литературу, которую женщина принесет, а не на которую укажет именно он. Садись, я сейчас принесу пару книг. Их нельзя выносить, только здесь работать, да еще и в защитном поле». Она развернулась и пошла куда-то вглубь бескрайнего помещения, покачивая бедрами. Я сел за ближайший стол и принялся оглядываться по сторонам. Перспектива видеть Петра везде, где только можно, а можно было его увидеть очень много где, я уже в этом убедился, радости не вызывало. Но можно ли было впустить его к себе в голову? Почитаю и приму решение. Для того, чтобы он не смог повлиять на мое решение, я даже не стал искать небольшое зеркало, ну его, будет еще отвлекать, да еще и голову заморочит, чтобы склонить меня к его решению. Вот это все, что есть у нас про двойников. Лариса Ивановна положила передо мной довольно небольшую кучку книг. Я сейчас активирую поле. Когда закончишь, нажмешь вот на эту зеленую кнопку, показывая, на какую именно кнопку я должен нажать. Она наклонилась, случайно или намеренно, не могу точно сказать, задела меня за плечо грудью. После этого она выпрямилась и сделала шаг от стола. «А я пока тебе учебники соберу». Участников хоть и освободили от основных занятий, но обязательный минимум все равно оставили. К тому же, ходят слухи, что Изида Петровна возвращается из своего творческого отпуска, а это значит, что вам, ребяткам, крупно не повезло, и зло, ой, простите, домоводство, вернулось в наш дружный змеиный мирок, хихикнув, что получилось у нее на редкость мерзко. Лариса Ивановна отошла к своему столу, который я сначала даже не заметил, и нажала несколько кнопок, после чего мой стол, вместе со мной и всем его содержимым словно платком белым накрыли. Я порадовался тому, что эти появившиеся стены были матовыми и не отражали ничего вокруг, так что хоть на некоторое время меня огородили от вмешательства второго меня. Я подтянул к себе первую книгу и принялся читать, тщательно вникая в каждую букву. Не знаю, сколько прошло времени, но понял я из книг следующее. Петр меня не обманывал в том плане, что он действительно был моим двойником, а не демоном, как кричала Клыкова, едва в обморок не падая при этом. То, что с нами случилось, имело красивое название «Пламенное сердце», и да, он теперь был связан со мной до самой моей смерти. Вот же не было печали. Таких случаев действительно было мало, потому что очень редко маг мог выиграть дуэль со своим двойником. В основном жертвами становились слабые и безвольные личности, не способные противопоставить хоть что-то своему убийце. Было в красках описано все то, что натворили двойники в этом мире, когда проникали сюда. Но вот про миры и измерения не сказано было ни слова, только сноска, что до сих пор неизвестно, откуда они проникают в наш мир. Стоит ли тогда верить Петру или все же это не столь важная часть его рассказа? Ритуал, о котором он говорил, тоже нашелся. Я его изучил особо тщательно, но никаких подвохов он в себе не таил. Был данный ритуал простенький и никак не отражался в пространстве, в виде магических колебаний, так что, при желании, я мог его провести вот прямо сейчас. Тем более было странно, что именно это как раз и рекомендовалось сделать, ежели такая неприятность все же произошла. Были описаны несколько случаев, когда человек сходил с ума за считанные недели, не сумев справиться и принять собственное отражение. Взвесив все за и против, весьма неохотно пришел к выводу, что лучше провести ритуал, тем более, что двойник никак не сможет мне повредить физически. А отключить его можно было в любой момент, только для этого необходимы были определенные знания и опыт в ментальной магии, очередное непонятное мне слово, но зато будет смысл учиться еще старательнее, если он мне начнет вредить. Что касается его советов, то вот он отличный способ проверить, пошел мне урок, преподнесенный Верховным Тайным Советом впрок, или же нет. Поколебавшись еще немного, я протянул руку и тщательно пальцем изобразил напротив своего лба руну, сосредоточился и ощутил то самое состояние тепла, прошедшего по рукам, что и во время урока, когда щит мне удалось поставить, и выдохнул. Верти, ну наконец-то, я уж думал, что ты никогда не решишься. Еще и закрылся от меня, думал все, пропали все мои начинания стать единственным зерном мудрости и знаний, заполняющих твою пустую черепную коробку. Голос Петра прозвучал в голове очень отчетливо. Так, надо проверить. Подними руку, очерти круг, призови силу и выпусти по контуру круга. Слово ключ и мага. Что это у меня получится? Очень тихо, шепотом спросил я. Зеркало получится, не парься, я не собираюсь тебе бяку делать. Я что, идиот? И отвечай мне мысленно, во избежание. И мага, вместо ответа я сделал так, как он меня просил. Воздух словно уплотнился, и прямо напротив меня застыла зеркальная поверхность, в котором я увидел свое отражение. Я наклонил голову, и отражение сделало то же самое. Я поднял руку, отражение подняло руку за мной, а не пыталось ковыряться в носу. Получилось, выдохнул я.